— удивилась госпожа Ю. — Ведь этот Джан Хуа даже деньги от нас получил. Если судить по словам Джан Хуа, он денег и в глаза не видел, — вмешалась в разговор Фэнзя. Он даже утверждает, что никто к нему не приходил. И отец его говорит. Правда, был однажды об этом разговор, но мы так ничего и не решили. А сейчас, когда отец Эрдзе умер, вы забрали девушку к себе, решив сделать наложницей. Если все это так, мы не можем привести никаких фактов в опровержение. И нам приходится выслушивать всякие глупости. Правда, второй господин еще не женился на Эрдзе, и все могло бы сойти. Однако Эрдзе уже переехала к нам. Как же можно отослать ее обратно? Разве это не причинит ущерб репутации нашей семьи? «Дзялянь еще не женился на ней», — возразила матушка Дзя. «И мы не можем оставлять у себя девушку, которая просватана за другого. О нас пойдет дурная слава. Лучше отослать ее к Джан Хуа. Неужели Дзялянь не найдет себе другую наложницу?» «Моя матушка на самом деле когда-то дала Джан Хуа 20 лян серебра и расторгла брачный договор», набравшись смелости, проговорила Ю Эрдзе, обращаясь к матушке Дзя. Только бедность заставила Джан Хуа подать в суд и солгать. Моя старшая сестра все устроила как следует. Вот еще одно доказательство, что не следует задирать подлецов, назидательно произнесла матушка Дзя. Но раз уж так все случилось, пусть Фэнзе подумает, как это дело уладить. Фэнзи не очень обрадовалась подобному поручению, но делать было нечего, и она приказала позвать Дзяджуна. Дзяджун прекрасно понимал, что Фэнзи в душе хочет, чтобы Джан Хуа получил Эрдзе. Но каково было бы ему самому, если бы это случилось? Он доложил обо всем Дзядженю, а сам послал человека Джан Хуа. «Зачем ты требуешь девушку, если получил достаточно серебра?» — сказал тот. «Разве, проявляя подобное упорство, ты не боишься, что у наших господ лопнет терпение, и они постараются сжить тебя со света? Если так случится, у тебя не найдется даже места для погребения. Лучше уходи. Неужели, имея деньги, ты не найдешь себе другую жену? Послушай меня, покинь эти края. Если согласишься, получишь еще деньги на дорожные расходы». «Так, пожалуй, будет лучше всего», — подумал Джан Хуа. Он переговорил со своим отцом, получил 100 лян серебра и на рассвете следующего дня потихоньку вместе с отцом отправился к себе на родину. Между тем Дзяджун явился к Фэнзе и доложил ей. Джан Хуа и его отец подали прошение в суд, не имея на то оснований. И сейчас, опасаясь наказания, бежали из города. Суд не стал производить никаких расследований и прекратил дело. Таким образом, все улажено. Выслушав его, Фэнзе про себя подумала. Если продолжать добиваться, чтобы Джан Хуа забрал Эрдзе, может вернуть Джан Хуа. Если он расскажет кому-нибудь правду о том, что произошло, и снова затеет дело, то выходит, я сама причиню себе вред. Эх, не следовало давать рукоять кинжала в руки врага. Она стала раскаиваться, что поступила столь необдуманно, но тут в ее голове созрел новый план. Она вызвала к себе Ван Эра, приказала ему разыскать Джан Хуа и обвинить его, будто он занимается разбоем. чтобы через суд